Глава третья. Вожделенный берег. Стылое море у границ империи. 3156 год по летоисчислению северян. Спустя 3 года после совета с ферлами. Вождь стоял на носу корабля и напряженно, дорезив глазах, всматривался вдаль. В сером полумраке летнего утра вот-вот должна была показаться вожделенная полоса берега. Чайки кричали об этом. Рядом потеряли глаза сыновья, нервно проверяя застежки доспехов. Они здорово проявили себя в последних битвах, участвуя в захвате островов и обманных высадках. Гутлайф, правда, быстро заимел шрам, став еще больше похожим на отца, что, впрочем, ничуть не охладило его пыла. Хагун же старался не ввязываться в бой без лишней необходимости, руководя своими воинами издали и больше полагаясь на хитрость, чем на грубую силу. Гутлайф широко зевнул, и Хагун не преминул сунуть ему палец в рот. Братья обменялись короткими тычками и на том успокоились. И когда они повзрослеют, им жениться давно пора. Брудвор улыбнулся, перед глазами промелькнули дни минувшего прошлого. Беспечное время, когда он развлекался в компании своей дружины. Вспомнив торговца Реймоса и его манеры, вождь заключил, что, скорее всего, в глубине души мужчины всегда остаются детьми. Неподалеку, прислонившись к мачте, изучал небо Вьорд. За внешним спокойствием на широком лице бородача угадывалась тревога. Их общая соратница Грайдис после долгих раздумий решила остаться на страже Эргунсвальда. И Брудвор, и Вьорд признались друг другу, что им не хватает компании разведчицы. Фронсуд, хозяин корабля, на который перебрался вождь, точил меч, беспечно насвистывая. 2 ряда дюжих гребцов, сидящих по обоим бортам корабля, монотонно и молча выполняли свою работу. Остальная часть воинов следовала примеру своего рексира, готовясь к битве с таким видом, будто впереди их ожидает простой налет на рыбацкую деревеньку. Казалось, грядущее сражение их вовсе не волнует. Но Брудвор знал, что это не так. Точно знал. Сам вождь, несмотря на бессонные ночи, чувствовал себя бодрым и свежим, как морской бриз, дувший в лицо. Ну еще бы. 3 последних года он только и думал о том, как приблизить этот судьбоносный день, и сегодня, когда цель стала так близка, вождь просто не мог позволить себе проявить хоть какую-то слабость или дать волю сомнениям. План, утвержденный на том самом совете с ферлами, оказался хорош. Предки знают, каких невероятных усилий стоило претворить его в жизнь, но весь риск оказался оправдан. По крайней мере, на сегодняшний момент. И не последнюю роль в этом сыграл человек, которому Брудвор доверял меньше всех — Ферл Ойлев. Подготовку к войне было невозможно укрыть от шпионов империи. Тут-то и пригодились торговые связи богатого Ферла. Ойлев пустил слух о том, что войско северян планирует разделить силы и осадить главные западные и восточные крепости северного побережья. Поскольку Брудвор строго-настрого запретил грабить купцов, гарантируя им неприкосновенность на рынках Эргунсвальда, весть быстро достигла ушей императора. В общем-то, Ферл Ойлиф не врал. В эти минуты корабли под его командованием должны были начать штурм Могденбурга, а флот, ведомый Ферлом Эльстирой, атаковать Обенберг. Вот только Ферл не раскрыл всех планов. Несмотря на серьезные силы, нападения на крепости носили отвлекающий характер. Многим северянам сегодня было суждено погибнуть в заранее проигрышных боях. Это решение далось вождю нелегко, однако он тешил себя тем, что их жертва не будет напрасной. Ведь главный удар обрушится на Бранбург, ключевую крепость на северных рубежах империи, чей гарнизон не должен был догадываться об угрозе. Брудвор часто задавал себе вопрос, есть ли у защитников шансы? Едва ли. На кораблях, окружавших вождя, плыло 50 тысяч отборных воинов, готовых сокрушить любые преграды на своем пути. От созерцания этой мощи Брудвор приходил в настоящий восторг, а его сердце наполнялось трепетом и гордостью. Раньше ему не доводилось возглавлять подобную армаду. Впрочем, как и ни одному из вождей прошлого. Большую часть флота составляли 300 узких и длинных кораблей с высоко поднятой кормой и носом. Быстроходные, изящные, надежные и проверенные временем суда отличала друг от друга одна деталь. Каждое племя украшало нос корабля резной головой тотемного животного или особо чтимого духа. Так повелось еще с незапамятных времен, до наступления ночи двух лун. В сторону берега скалились деревянные пасти волков и медведей, беззвучно кричали соколы, а пустые глазницы идолов также не сулили врагам ничего хорошего. 50 кораблей, бывшие длиннее и шире обычного, принадлежали избранной тысяче. На прямоугольно-шерстяных парусах был вышит герб Объединенного Севера, два скрещенных топора и ель между ними. Каждое судно имело на корме деревянную надстройку с платформой для лучников, а также бронзовый пояс вдоль борта, который оканчивался стальным тараном и увеличивал крепость корабля. Настоящим украшением флотилии являлись два десятка флагманских кораблей. Вышитые из золота малые и пурпурные паруса, золоченые мачты и флюгера с летящими птицами подчеркивали особое положение их владельцев. Они принадлежали ферлам, их приближенным, а также опытнейшим салбьоргам, командующим частями армады. Одним из них владел и сам благословленный предками, решивший перед атакой сесть на судно Фронсуда. Наконец, позади боевых судов, буксируемые силами дюжин кораблей несчетного количества рабов-гребцов, медленно, но неотвратимо рассекали волны 6 гигантских барж, неся на своих палубах смерть Бранбурга. Судно, на котором плыл Брудвар, поравнялось с одним из кораблей ульфскрогеров. К носу корабля был приделан мрачный, напоминающий человеческий лик образ хозяина их чащоб. Глядя через левый борт, вождь наблюдал за подготовкой к бою вулгримов, особых воинов, для которых эта битва станет последней. Шаманы, чьи лица скрывали черные деревянные маски, ходили меж рядов мускулистых воинов и окропляли тех кровью жертвенных животных, распевая древние заклинания и заливая в рот воинам какие-то зелья. Эти мужчины, застывшие в трансе, не носили тяжелых доспехов. Могло показаться, что их и не было вовсе. Оголенные торсы опоясывали широкие пояса с медными бляхами у животов. Руки и ноги прикрывали легкие накладки из шерсти и кожи. Плечи некоторых укрывали шкуры животных. Остальные члены команды, за исключением гребцов, обматывали вокруг предплечий воинов цепи. На конце каждой из них висел топор, целиком выкованный из металла. Каждый вулгрим крепко сжимал в руках сразу два топора. Уронить оружие до собственной смерти считалось позором. У них не было пути назад. Воины отправятся в самое пекло и станут острием атаки, по кровавому следу которой в Бранбург вторгнутся основные силы Эргунсвальда. Подобные отряды формировало каждое племя, но входили в него исключительно добровольцы. Нередко туда брали и стариков, желающих уйти достойно. Слова шаманов и дурманящий отвар пробуждали в них бычью силу и бесконтрольную ярость, позволявшую биться, не замечая боли и ран. Умереть, как вулгрим, считалось на севере почетным. Когда подготовка была окончена, воины удалялись в трюм дожидаться своего часа. Вдруг тревожным эхом прогудел рог. Вражеские дозорные заприметили армаду севера прежде, чем Брудвар смог разглядеть землю. Вдалеке зажегся яркий огонек, потом второй, третий, четвертый. Лысое побережье осветила горящая цепь, звенья которой, будто бы спускаясь с каких-то холмов, стали расходиться в противоположные стороны. Весла чаще забили о воду, гребцы заработали с удвоенной силой. Весь флот, словно единый слаженный механизм, увеличил скорость, приближаясь к берегу. Через несколько минут холмы превратились в каменные горы, которыми оказались толстые, грубые, монструозные бастионы Бранбурга, построенные в форме прямоугольных щитов с барельефами гербов на стенах. На их вершинах виднелись какие-то орудия. Сама крепость оказалась растянута на несколько миль и воистину поражала своими размерами. Вождь кивнул Фронсуду и отдал приказ к началу штурма. Бум! Бум! Бум! На судах забили древние барабаны шаманов, ритмично, громко, угрожающе. Пламенные речи были сказаны, пришло время для мрачной музыки, от которой боевой дух северян распалялся, а сердца наполняла решимость и смелость. «Суши весла!» — рявкнул ледяной кулак, вторя криком других салбьоргов. Флотилия замедлила ход и остановилась на безопасном расстоянии от стен крепости, вне досягаемости вражеских лучников. Вождь поборол желание броситься к корме и посмотреть на то, как камнеметы приведут в действие. Он ждал недолго. Сквозь громыхание барабанов и шум волн донесся протяжный и надрывный скрип. Затем корабль качнуло так, что Брудвору пришлось вцепиться в борт. Ну а потом Брудвор увидел завораживающее зрелище. На фоне белого, слепящего взор неба полетел черный, как ворон, круглый снаряд. Ядро, размером чуть ли не с половину малого корабля, со всей силы врезалось в одну из выпирающих башен, разметав каменную кладку и обрушив ее. Море закипело от восторженных и кровожадных криков северян, впервые увидевших подобную разрушительную мощь. Никакие речи не смогли бы убедить их в успехе атаки лучше, чем собственные глаза. Последующие 11 выстрелов создали пролом в западной стене крепости, чем несказанно обрадовали армию вторжения. Но вождь медлил, не давая команды к высадке. Камнеметы должны были проделать по меньшей мере 3 бреши в обороне Бранбурга, чтобы войско Эргунсвальда смогло рассредоточить силы и атаковать крепость сразу в нескольких местах. Орудия перезаряжались долго, но северяне имели достаточно времени. Имперские войска были заняты отражением атак на 2 другие цитадели и находились слишком далеко, чтобы успеть на выручку. Наконец, орудийные расчеты произвели новые выстрелы. На сей раз не такие удачные. Поднявшиеся волны мешали взять точный прицел. Часть из них не достигла крепости, с неимоверными брызгами упав ближе к берегу. Несколько ядер пролетели выше зубчатых стен, наверняка расплющив парочку строений и людей за ними. 2 снаряда попали в цель, но на большом расстоянии друг от друга. Камень кладки выдержал удар. «Якорь мне в глотку! А это еще что такое?» Брудвор увидел, как побледнел бесстрашный Фронсуд. Сердце вождя ушло в пятки. Небо разрезали огненные росчерки, 5 горящих комет, неумолимо приближаясь, оставляя за собой свистящий вихрь жара, летели прямо на флот северян. Защитники сделали свой ход. Радостные возгласы сменились криками паники. На глазах у вождя от прямого попадания снаряда один из кораблей избранной тысячи с жалобным треском разлетелся в щепки, потопив 2 оказавшихся рядом судна и вызвав тучу брызг, долетевших до лица Брудвора. Вождь инстинктивно ринулся к мачте, увернулся от какого-то обломка и осознал, что был на волосок от смерти. Громовой грохот позади и какофония звуков, напоминающих треск ломающегося дерева и визг свиньи, заставили вождя обернуться и посмотреть на источник шума. Одна из барж горела и стремительно шла ко дну. Завалившись на бок, она тонула, увлекая за собой один из кораблей-буксиров, чья команда не успела обрубить канаты. Камнеметы накренились и, со скрипом оторвавшись от платформ, покатились по палубе, давя людей. Многие из них, пылая, прыгали за борт, отчаянно пытаясь спасти свои жизни. Плавучие камнеметы северян дали 3-й залп, на сей раз гораздо более удачный, чем предыдущий. 3 бастиона, на вершинах которых перезаряжали свои орудия защитники крепости, были начисто снесены. Стена между 2 из них начала трескаться, а затем лавиной рухнула вниз, обнажая внутренности Бранбурга. И вновь со стороны крепости полетели огненные снаряды, отправляя ко дну корабли вождя и калеча воинов. Башен было много, не стоило и надеяться, что камнеметы смогут поразить их все. К тому же стало видно, что за стенами высились дополнительные вышки с катапультами, шансов поразить которые почти не было. Перевес в дальнобойной мощи явно на стороне защитников, а неповоротливые баржи являлись отличной мишенью. Вождь лихорадочно думал, как ему поступить. Придерживаться плана, дождавшись, когда в крепости откроется 3-я брешь, или поплыть в атаку прямо сейчас. Каждая минута промедления дорого обходилась его армии. В этой ситуации, как ему показалось, он принял единственно верное решение. «Труби сигнал!» Вождь нашел Фронсуда взглядом. «Плывем к берегу!» Ледяной кулак не стал спорить, это означало, что он придерживался точно такого же мнения. Протяжный громкий звук возвестил о начале атаки. Со всех сторон послышалось ритмичное «ху», когда гребцы слаженно выдыхали, ловко орудуя веслами. Флот Севера оживился и взял курс на Бранбург. Внимание Брудвора привлек слабый крик за бортом. «На помощь!» В мутной, вспененной пучине он увидел чью-то руку. И ногу. И голову. Длинные волосы, качаясь на волнах, облепили ее, словно морская тина. Только потом вождь заметил человека, но тот хотя бы был цел. Цепившись в обломок доски с обожженным лицом, он из последних сил держался за деревянный остров, моля о спасении. Вождь побежал к корме, взяв по пути трос. «Смотри на меня! На меня смотри!» Замахал тому Брудвор, пытаясь перекричать стихию и грохот войны. Поравнявшись с бедолагой, он бросил ему веревку. Мужчина сумел поймать канат и вцепился в него мертвой хваткой. На выручку подбежали в йорты несколько воинов. Вместе они без труда вытащили человека. «Спасибо! Спасибо!» Отхаркивая воду, стоя на четвереньках, судорожно благодарил спасенный. Вождь похлопал его по спине, но ничего не сказал. Каждый человек на севере уже давно стал частью его дружины. А вождь, если у него была возможность, всегда старался заботиться о своих людях. «Стрелы! Стрелы!» — раздались тревожные крики. «Щиты на изготовку!» Флотилия уже подплывала к берегу, чем тут же воспользовались вражеские лучники, высыпавшие на стены, как тля на яблоню. На Бранбурге зажглась янтарная корона из сотен маленьких точек. Защитники подожгли стрелы. «Не бросать весла! Защищать гребцов!» — доносилось со всех сторон. С бортов кораблей спешно снимались щиты. Воины бросались к соратникам, создавая заслон. Но на судне Фронсуда никто не паниковал. Воины, избранные тысячи, просто исполняли приказ, действуя слаженно и четко. «Гудлайф, Хагун, а ну живо ко мне!» Сыновья и отец побежали к корме, заняв места в группе воинов, соорудивших из щитов нечто напоминающее черепаху. Отдаленный, но быстро приближающийся свист возвестил о первом залпе лучников. Перед тем, как полностью спрятаться за деревянной стеной, вождь краем глаза увидел, как с небес обрушился огненный ливень. Вжав голову в плечи, Брудвор стиснул зубы и начал молиться предкам. Однако в данную минуту место молитв по большей части заняли отборные ругательства. Что-то стукнуло и затрясло в нескольких сантиметрах от его головы. В щит застучал редкий, но смертельно опасный град. Брудвор не видел ничего, что происходит снаружи. Зато слышал, как зло подвывает ветер, кричат люди, гремят барабаны, или то стучит собственное сердце. А море, будто бы взбесившись от хаоса, разыгравшегося вокруг, гневно шипит и плюется солеными каплями. Дождь стрел прекратился так же стремительно, как и начался. В воздухе запахло дымом и гарью. Не теряя ни секунды, воины принялись тушить очаги возгорания. Они должны были успеть как можно больше, пока не грянул следующий залп. Их кораблю повезло. Шерстяной парус выдержал натиск горящих игл, чего нельзя было сказать о нескольких других судах, положение дел на которых стремительно ухудшалось. Камнеметы на баржах выпустили снаряды в последний раз. Следующие уже грозили задеть корабли. Выстрелы собрали кровавый и разрушительный урожай. Почти вся центральная часть стен Бранбурга вмиг превратилась в руины. Крепкие стены не выдержали новых попаданий и обрушились, поглотив в тучах пыли сотни человеческих тел. Число лучников резко сократилось, а те, что остались, уже не могли нанести сильного урона ни кораблям, ни нападавшим. Люди воодушевились, кто-то выкрикнул древний боевой клич: «За вождя и предков! За вождя и предков!» В едином порыве подхватили тысячи глоток. Вождь почти не заметил ответных выстрелов и града огненных ядер, лишь услышал, как где-то позади него что-то затрещало и загрохотало. Взгляд Брудвора был сосредоточен на узкой полосе пологого берега, заваленной камнями и глыбами. Прямо перед ним открывался вид на центральную брешь крепости, оказавшуюся даже шире, чем он смел надеяться. На горы из каменного крошева и кусков стен уже взбирались первые защитники, занимая выгодные позиции и выстраиваясь в защитные порядки, насколько это позволяла поверхность. «Ну что ж, берег наш, теперь осталось взять саму крепость. Посмотрим, насколько крепок этот орешек».